Вы на хвалях Радо Свабода у праскай студыі Сергія Навумчык, якія перадачы і тэмы гучаць сёння ў нашым эфіры. У перадачы «Трайны удар. Экспертыза свабоды» пра лютаўскую рэвалюцыю і Беларусь. У дыскусіі бяруць удзел гісторыкі Таццяна Процька, Захар Шыбека і Яраслаў Шымаў. Вядзе перадачу Юра Дракахруст. А таксама праскі акцэнт. Тэма выпуску – загадкі беларускай занятасці і беспрацоўя. Ці сапраўды ў Беларусі рэкордна нізкі ўзровень беспрацоўя, ці гэта хітрыкі айчыннай статыстыкі? На каго скіраваны дэкрэт аб дармаедах? Колькі беларусаў працуюць за мяжой? Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў. Кожны будні дзень – паўгадзінная дыскусія. Тры актуальныя пытанні. Тры пункты гледжання. Трайны адказ. У перадачы «Трайны удар». Чаму расейская манархія абрынулася амаль імгненна? Як лютаўская рэвалюцыя разгортвалася на тэрыторыі сучаснай Беларусі з лютага па кастрычнік 17 году? Чаму прайграў часовы ўрад? Якія ўрокі вынікаюць з той рэвалюцыі? На гэтае пытанне ў перадачы «Трайны удар. Экспертыза свабоды» адказваюць гісторыкі Таццяна Процька, Захар Шыбека і Яраслаў Шымаў. Вядзе перадачу Юры Дракахруст. Расія зліняла ў два дні, напісаў расійскі пісьменнік Васіль Розанаў пра лютаўскую рэвалюцыю. А чаму так? Не завезлі ў Піцер хлеба, пачаліся хвалявання. Чаму это знесла магутную імперію? Аднак ужо праз некалькі дзён, дарэчы, пасля гэтых падзеяў, гэтых хваляванняў, на стол цару леглі тэлеграмы ад камандуючых фронтоў. Ад апоры і надзеі ўлады. Адрачыцеся, ваша вялікасць. Ужо якое шчасце ад таго наступіла народам імперіі, гэта асобная тэма, але чаму яе не зрушыла ані пугачоўская жакерыя, ані тыя ж паўстанні ў Вялікам княстве, ані рэвалюцыя 5-го года, а тут амаль імгненна, ў тры дні, как напісаў Розанаў. І вось могуць рэжымы, скажам, цяперашняй Расіі ці Беларусі, гэтак жа скласціся, так бы мовіць, імгненна, як карткавы домік. Спадар Захар, як вы мяркуеце? Сапраўды, рэвалюцыя лютаўская ў Расіі адбылася імгненна, і я вот часам чую такі каментар, што вот каб Мікалай не мітусіўся, не скакаў паміж царскім сялом і стаўкай у Магілёве, паехаў у Піцер, то ніякай рэвалюцыі не было. Але ж ні адзін вайсковы аддзел і ні адна партыя не ўступілася за цара. Наадварот, вайскоўцы раілі яму адрачыся ад трону. Тут справа не ў нейкай выпадковасці, а ў тым, што тая імперская мадэль, якая атрымалася на дынастыі Романовых, паказала сваю поўную нежыццяздольнасць. І гэта нежыццяздольнасць асабліва яскрава праявілася ва ўмовах вайны. То есть ўзнікла такая сітуацыя, што царскі ўрад згубіў абсалютную падтрымку у народа, у вайскоўцаў, якія былі на фронце, у гарадах, якія галадалі, у сялян, якія гналі гвалтам на вайну. І таму вайскоўцы это разумелі і раілі цару, а адрачыся. Чаму так склалася імгненна? А раней царызм стаяў, хаця былі раней выпрабаванні. Справа ў тым, што раней ён яшчэ меў нейкі ресурс, ён даваў нейкую перспектыву, і таму заставалася нейкая вера у цара, у самаўладзе, што ўсё наладзіцца, ўсё будзе добра. А вот у гады першай сусветнай вайны быў вычарпаны поўнасцю ресурс. І вот такія рэвалюцыі імгненныя, калі ўсё імгненна рушыцца, як карткавы домік, я лічу, яны магчымы толькі ва ўмовах вайны, асабліва ў Расіі. У Расіі розныя вехі і змены адбываюцца толькі ва ўмовах вайны. Яраслаў, і вам тыя ж пытанні, чаму тады так хутка, імгненна фактычна, вокамгненна адбылося, і ці можа зараз нешта падобнае адбыцца, напрыклад, у Беларусі ці ў Расіі? Расія зараз таксама ваюе. Я бы не сравнівал все-таки маштаб нынешняй вайны, если вы имеете в виду, конечно, вайну в Донбассе с масштабом Первой мировой, но, в принципе, такие мгновенные крушения такого рода режимов, оно, очевидно, происходит, когда сочетается сильнейший, долгий, длительный внутренний кризис и кризис внешний, что и имелось в 1917 году. Если бы не было фактора войны, сложно сказать. Я согласен, я на эту тему не так давно беседовал с российским историком Борисом Колоницким, который как раз долгие годы занимается проблематикой Российской революции. И я согласен с его суждением о том, что, в принципе, Российскую империю, даже если бы не случилась Первая мировая война, все равно ждал бы очень серьезный внутренний кризис, потому что там было очень много факторов, которые ему способствовали. И начатая, но незаконченная политическая реформа. В 1905 году царь издал манифест о гражданских свободах, но в итоге монархия была такая уже не самодержавная, но еще не парламентская, что-то такое между. И экономические проблемы серьезные, и, естественно, движение национальные разных народов империи, которые сталкивались с русским национализмом, в том числе в его самой тяжелой, скажем так, черносотенной форме, которая монархией поддерживалась и покровительствовалась. Все это привело так или иначе к кризису, но совершенно не обязательно, что он был бы вот такой мгновенный, и что вот эта старая Россия в таком случае слиняла бы, как вот вы цитировали Розанова, в три дня. Решающим был, на мой взгляд, фактор, конечно, военный, поскольку усталость, изношенность была, так сказать, общества и тех миллионов, которые находились под ружьем, такова, что хватило вот такого, в общем-то, довольно банального кризиса. Там ничего на самом деле страшного не происходило. Историки это уже разложили по полочкам, буквально по часам, те события. Небольшие, на самом деле, перебои с хлебом, которые уже бывали и до того, и в Питере, и в Москве, и которые на самом деле довольно быстро ликвидировались. Но вот произошла какая-то заминка, некие общественные настроения сложились в тот момент так, что полыхнуло. А у власти не оказалось ни сил, ни ресурсов, ни главной поддержки, чтобы с этими беспорядками совладать. У лютым 17-го года значная частка теперешней Беларуси не была оккупованная немцами. Ну, достатково сказать, что ставка российской армии была у Могилеве. Але вот какие наступствы мела лютовская революция для землю, что складают теперешнюю Беларусь? Як гэтая, ну, фактично, агульноимперская революция проходила на наших землях? Татьяна. Во-первых, я хочу по тем питаниям некольки сказать слово. Коли я писала книжку про митрополита Мелхиседека, який подчас лютовской революции был епископом и имел дочинение до царской семьи, и я могу сказать, что лютовская революция – это не только наступство войны. Это кризис духовный, який имел место у России. Цар был не просто головным керовником организации державы, але организации державного життя. И он был еще и лидером православной церкви. А лютовская революция спасовала это. И шмат людей, якія верили у цара як наместника духовного, головного лидера духовного, перестали этим корыстаться. Лютовская революция – это не только смена улады, как ну, хотели спочатку, а это была и революция, якая у головах, у духовном сенсе отбылась. А какие наступства для Беларуси? Мы привычались думать, что любая обвестка, она одразу уже ведомая, как вот сегодня про интернет и про остальные сроки массовой информации. Тогда же этого не было. Единственное, что был это телеграф. На Белоруссии большевики на початок лютовской революции не имели никакого уплыва. Они не имели тут организаций своих. Головная организация была это Гарсийский бунт. А кроме того, тут Минск находился недалеко от линии фронта. Фронт, как мы ведаем, шел Пинск, Двин, вот, каля Барановичев. Это прифронтовый город. шмат людей польской национальности, коли немцы пришли, там были беженцы. И у Минска было шмат беженцев польской национальности. У них были политические организации. И вот под час этого, после лютовской революции, стали объединовываться и зарабили польское социалистическое. Татьяна, я вас перепиню. Одну секунду. Вот у меня было питание все ж таки, как отбывалась измена улады. Ну вот до того по всей империи были представники царя, были царские, так мы говорим, чиновники. Вот после того, как царя скинули, кто складал уладу у Беларуси на белорусских землях? На Беларуси, у губернском доме, вот главный центр политический у Минска, это губернская была площадь, где дом губернатора. И туда приехали представники часового улада и организовывали житё, как и было. Але было фронтовое житё. Вот, и я хотела, чему я вспомнила этой партии. Тут еще на Беларуси 14-го года дейничал земский комитет, про який мы николи не узгадываем. Его полная назва – это земский комитет допомоги хворым и пораненным войсковцам. И Фрунзе приехал сюда, как представник этого комитета. И Петлюра тут был представник этого комитета по Заходнему фронту. Захар, а вы можете что-то вот такое принциповое додать, менавито у тем аспекте, про який я сказал? Вот як гэта менавито, як частка агульно-имперской революции отбывалася у Беларуси? Як усталёвывалася, с кого яна складалася? Улада, бо я так разумею, что национальные силы, яны на початку были не такие уже моцные. Тут были агульно-имперские организации, кшталту партии эсеров, кшталту партии той же Чёрной сотни. Вот як яны дзейнічалі. Трэба сказаць, што лютаўская рэвалюцыя выклікала неверагодную радасць сярод усяго насельніцтва Беларусі. Усе практычна палітычныя сілы складалі вялікія надзеі на часовы ўрад. Пра што гэта сведчыць? Што тыя пастаянныя намаганні польскага нацыянальнага руха неяк дыскрэдытаваць ідэю саюза з Расіяй, яна все-таки не была разрушена, вот эта вот иллюзия яднання с Россией. И вот приход до влады часового урада выкликал великий энтузиазм. Навод вот браты Лускевичи, которые сидели у Вильни, яны отвернулись от немцев и почали активно супрацовничать, сказать надеи на часовый урад, что он у союзе вот с Россией новой можно будет посунуть белорусскую справу наперед. Ну, я это все проходило, значит, арештовывались полиция, вызволялись политвязни, створались комитеты выратования революции на основе той земства, которое сказала Татьяна, и деятелей городских думов. Вот, значит, створались народные милиции, якая сочила за парадком. На чале вот этих комитетов выратования революции часовый урад прислал своих комиссаров. У каждом повете, у каждой губернии на чале этих комитетов выратования революции становился представник часового урада. И часовый урад обеспечил себе полную поддержку у Беларуси. И белорусский народ, и политическая партия, и те российские силы, которые тут дейничали, яны за вылучение большевиков подтримливали часовый урад, выступили супрать мятежа Корнилова и до самого опошнего подтримливали часовый урад. А потом вот этим ресурсом подтримки все-таки часовый урад не смог скористаться. В эфире передача «Тройный удар. Экспертиза свободы». Тема выпуску «Лютовская революция и Беларусь». Ну, вот зараз как раз про часовый урад. Ярослав, вот діячі часового ураду, Львов, Милюков, Керенский, были годами кумирами, уладальниками думок адукованной публики в империи. Слухали их промовы зачаровано в думе, читали. И вот чому ж так не удало все почало отримливаться у этих людей? Ці гэта одно Россия так не пошансовала, а насамрэч у выніку подобных революций в разных краинах, и в Европе, и в Африке, и в Азии, где загодно, перемагаюць, так бы мовіць, умоўныя керэнскія. А можа, ў нашых краёх, прынамсі, ў Беларусі, ў Расіі, яны ніколі не перемагаюць. Во-первых, у этих кумиров образованной публики это очень важно. Это были кумиры образованной публики, которые совсем не обязательно являлись кумирами простого народа. Кто-то был, кто-то не был. Во-вторых, у них не было, у них был опыт парламентских дебатов, так сказать, красивых речей и так далее, но серьезного административного опыта у них не было. Более того, об этом можно даже прочитать в воспоминаниях многих деятелей февраля, в том числе, например, эсера Виктора Чернова, эсеровского лидера, которые де-факто признавали, вот мы пришли, не очень-то зная механизмы управления государством. Вот эти царские сатрапы, они, конечно, были сатрапы, но на уровне уже каких-то просто чиновников это были люди, которые, ну, знали, как этот механизм работает. Когда механизм обезглавлен, пришли новые люди, сразу его запустить Ярослав, сложно. Ярослав, я не понял. Але вот, ведаете, мы с вами зараз в Чехии находимся. Чешская революция 1989 года, она ведь нечем была подобная. Так само до влады пришли, ну кто, былые диссиденты, так само пришли люди без административного досвіду. Але все ж таки Чехия, Чехословаччина так не склалася, как Россия в 17-м. Ну, во-первых, она ни с кем тогда не воевала. У нее не было 5 миллионов людей под ружьем, которых нужно кормить, снабжать боеприпасами и посылать в бой. А во-вторых, это немножко идеализированная картина, если уж о Чехословацкой революции, историю, которую я довольно подробно изучал. На самом деле там было негласное соглашение между как раз гражданским форумом во главе с Вацлавом Гавелом и значительной частью той самой недавней номенклатуры, которая приняла новые условия и стала работать на новую власть. И первым премьером Чехословакии при уже новой власти был человек по имени Мариан Чалфа. Это был вполне себе опытный коммунистический бюрократ, который, по большому счету, ну, просто договорился и согласился с основными политическими целями революции. Это если говорить о чехословацком опыте. Если возвращаться к опыту февраля 17-го года в России, то там на самом деле была очень пестрая картина, и очень много надежд возлагалось на учредительное собрание, которое значительная часть деятелей февраля, в первую очередь либеральных, я имею в виду кадетов, конституционных демократов, они затягивали его созыв по очень простой причине, потому что и выборы потом, когда прошли уже в учредительное собрание, но они прошли уже осенью, а само собрание собралось после, уже после большевистского переворота и было, как известно, разогнано большевиками. Так вот, выборы показали, что у социалистических партий, в первую очередь эсеров, была наибольшая народная поддержка. А правительство, первое временное правительство, в основном кадетское, оно это понимало, и оно не хотело созывать учредительное собрание, зная, что это приведет к фактической передаче власти левым. Но в итоге затягивание созыва учредительного собрания привело к тому, что люди февраля начали друг друга пожирать. Та самая революция, которая пожирает своих детей. Выдвинулся Керенский на лозунгах как раз радикализации революции. Потом Керенский поругался с армейским командованием во главе с Корниловым, которого он же сам и поставил за пару недель до того во главе, так сказать, армии. И в результате к осени 17-го года власть действительно во многом валялась на улице, и самая решительная, и самая, так сказать, отчаянная, ну, я немножко грубо сейчас скажу, банда, которая на тот момент имелась, я имею в виду партию большевиков, вот эту власть, лежащую на улице, и подобрала. Если говорить об опыте в то же время примерно других стран, допустим, Германии в 18-м году, после того, как пала монархия там, то там произошло немножко другое. Там сложился союз главной партии революционной, социал-демократов, ее основного центристского ядра, и армейского командования, и даже части консервативных кругов. И один из деятелей германской социал-демократии, Густав Носке, который стал министром внутренних дел Новой Республики, он абсолютно цинично заявил, ну что ж, если надо кому-то быть кровавым псом, я буду кровавым псом. Татьяна, а як бы вы подвели вот этот урок лютовской русской революции? Ці там был в огуле, были варианты, ці, умовно кажучи, вот в таких краинах, як Россия, магчыма Беларусь, керенские проигрывают и меняются ці то на Корниловых, якому просто не пошанцевало, ці на Лениных, якому пошанцевало? Тем, что подеи лютовской революции – ты, якія мелі месца ў Москве і Петраградзе, яны адрозніваліся між іншымі для самой Расіі, на Беларусі выглядалі зусім, ну, па-іншаму. От я слухаю сваіх суразмоўцаў, і перед маімі вачыма ўстае Менск тых часоў. Гэта неправільныя рэчы. Лютаўская рэвалюцыя і крызіс імперіі, пачаўся крызіс імперіі. І для Беларусі мела гэта вельмі вялікія наступствы і ў плане беларускай свядомасці, якая была вельмі такая невызначаная на гэты час публічна, атрымала магчымасць стаць публічнай, як і польская, як і габрэйская. Ведь не выпадкова потым у савецкай Беларусі былі чатыры мовы дзяржаўныя. І заклалася пачаткі ўсіх гэтых працэсаў. Яны, між іншым, пасля лютаўскай рэвалюцыі адбыліся. І калі потым у 30-е гады былі рэпрэсіі, асабліва супроць палякаў, габрэяў, я глядзела гэтыя дакументы. І там значылася, што ён быў, значыцца, сябрам такой партыі польскай, і людзей за гэта расстрэльвалі. Менавіта гэтыя партыі пачалі дзейнічаць, пачалі публічна сябе праяўляць на Беларусі ў гэтыя часы. Таму, калі мы гаворым пра лютаўскую рэвалюцыю, яна пачатак нашага сённяшняга адраджэння, менавіта беларускага адраджэння. І яна мае для Беларусі, я лічу, такое ж значэнне, як і кастрычніцкая рэвалюцыя, бо кастрычніцкая зламала многія тэндэнцыі, якія закладаліся пасля лютаўскай. А вось яшчэ пра тэндэнцыі. Вось усё ж такі, вот этот працэс, ну, скажам так, абмяжуем яго пока, люты кастрычнік на землях цяперашняй Беларусі, вось чым ён вызначаўся? Унутранай дынамікай гэтай, скажам, назавем ее так, тэрыторыі, ці агульнаімперскімі працэсамі, ці вайной. Вось вы самі, Захар, сказалі, што ну не такія ўжо моцныя былі незалежніцкія памкненні вось на момант лютаўскай рэвалюцыі, то есть, скажам, калі параўноўваць той жа аўстра-вугорскай імперіяй, то, напрыклад, чэшскі нацыянальны рух на той момант быў як бы значна мацнейшы, і фактычна, як толькі развалілася аўстра-вугорская імперія, Чэхаславачына фактычна амаль адразу паўстала. У Беларусі гэта было не так, гэта патрабавала год, фактычна, амаль год пасля лютага 17-го был 25 сакавіка 18-го. Проблема керенских у революции заўсёды будзе існаваць до того часу. Тут при таких умовах, калі на чале гэтых революцій будуць уставаць лідары, якія прытрымліваюцца старай ідэалогіі. Трагізм кіраўніком часовага ўлада было тое, што яны былі прадстаўнікамі фактычна новай улады, але і старай ідэалогіі расійскага імперыялізму. Вот эта імперскасць расійская і пагубіла іх. Іх прывержанасць вот этой вайне, новае наступленне на фронце, нарыванне нацыянальных інтарэсаў, беларускую нацыянальную дэлегацію Бернацкама Керэнскі нават не прыняў, хоць яна ездзіла ў Пітер, адвярнуліся ад яе салдаты і на гэтым пацярпілі яны паражэнне. У чым адрозненне, скажам, Гавела ад Керэнскага? Гавел у Чехословакіі быў прадстаўніком новай ідэалогіі, абсалютна новай, не савецкай. І таму гэта рэвалюцыя перамагла, яе паверылі. А Керэнскі прапануў фактычна старыя ідэалы, трошку падфарбаваныя пад патрабаванне часу. Таму гэта рэвалюцыя, таму гэты ўрад быў не жыццядзейсным. То тычыцца вот гэтых палітычных працэсаў пасля гэтага, яны не былі такімі ўжо і імклівымі, як можа гэта падацца. Усё-такі не імгненна гэта ўсё адбылося. Разгортавалася мацаванне нацыянальнага руха даволі павольна, я сказаў бы. Порыў народа была вельмі слабая. Людзей паралізоўвала вот эта вот ілюзія, вера ў саюз Расіі, што Расія іх выратавае, і таму ўся стратэгія будавалася на саюзе з Расіяй. А такой незалежніцкі рух пачаўся толькі пасля таго, фактычна, як уладу ў Расіі захапілі бальшавікі, і нашым нацыянальным лідарам стала зразумела, што гэта поўная анархія. Ну, тым не менш, захаваліся сілы і для таго, каб арганізавацца. Мене ўражвае заўсёды той факт, што пасля падзення самаўладдзя беларускія сілы были готовы взять уладу в свои руки. Они створили свои представничьи организации, Белнацкам, потом Великую Раду створили. И только вот большевистский переворот им это перешкодил зробить. Вот именно искликали у себя белорусский изъезд и фактично там обвестили уладу. Чому так было? Что это не мгненно, я кажу, что большевики створили белорусов, белорусскую державу и так далее. Это за этим стояли десятигодие, может, стагодие даже, выспевание вот этого национального руху, национальной идеи. И как только самовладие рухнуло, это все силы, не глядя на вынищение методичное в этих повстаниях, нашли в себе силы и ресурсов, как самоорганизоваться и предъявить часовому раду, значит, и большевикам навод, значит, такое потребование, что мы возьмем уладу в свои руки. Вот это вот феноменально. И в этом так само есть такой урок лютовской революции, когда есть махчимость разгарнуться национальным силам. Это как трава, и она хутка узрастая. Татьяна, вот вы мне казали, что по выниках выборов в установчий сход у Беларуси, ну, на землях сучасной Беларуси, абсолютную перемогу отримала партия эсеров, партия агульноимперская, а не вось тые национальные силы. Вот ці сведчить это про пэвную слабость этих национальных силов, а з іншого боку, но чому яны все ж таки у соковику 18-го та, ну, скажем так, взяли уладу? Справа ў тым, што вось ты ў папярэднім пытанні запытаўся ў нас, якія падзеі былі вызначальныя. Да, ў Расіі вызначальныя, і правільна сказалі і Шымаў, і Шабія, гаспадары. Для нас вызначальнымі былі падзеі фронта. Сярод людзей, сярод насельніцтва, сярод тых, хто меў магчымасць галасаваць ці браць удзел у грамадскім жыцці. Фронт. Тут фронт і толькі фронт. І мы не гэта забываем, калі аналізуем сітуацыю. Эсэры былі арганізаваныя, і ў іх былі даволі такія значныя арганізацыі і ў Віцебску, і Мінску, і ў Гомелі, у буйных гарадах Беларусі. Это одна сітуацыя. Але другая сітуацыя. Рэвалюцыя, яна ідзе пад лозунгамі. Якія былі лозунгі? Спыніць вайну галоўны, даць зямлю сялянам і 8 гадзін працаваць. Вот галоўныя лозунгі, якія падтрымлівала насельніцтва. І гэтыя лозунгі былі ў розных сацыялістычных партыях. І менавіта на Беларусі, это таксама такая асаблівасць наша, што тут афіцыйна былі аб'яднаныя нават бальшавікі і меншавікі. Тыя аб'яднанні, якія не прайшлі ў Расіі, на Беларусі была так званая аб'яднанка, якая дапамагала сацыялістычным ідэям, ну, як кажуць, заваёўваць тыя самыя масы. І ў нас тут былі польскія сацыялістычныя партыі, габрэйскія сацыялістычныя партыі. І менавіта ідэя сацыялізма, яны ў гэты перыяд захоплівалі людзей. Рознымі шляхамі гэтае захапленне адбывалася. Ярослав, і напрыканцы ў мяне пытанне, так бы мовіць, пра вот траекторію, скажем, лютаўскай рэвалюцыі. Мы ведаем, што генералы звычайна рыхтуюцца да мінулай вайны, але гэтак жа і рэвалюцыянеры рыхтуюцца да мінулай рэвалюцыі. І вось дзеячы, як лютаўскай, як кастрычніцкай рэвалюцыі, яны шмат чым малпавалі стылістыку французскай рэвалюцыі. Тады таксама гаварылі, што вот там ці будзе тэрмідор, ці не будзе тэрмідор, ці будзе рускі Напалеон. Але расійская рэвалюцыя задала ў пэўным сэнсе сваё лекала, свой узор, сама стала узорам. У якой ступені іншыя рэвалюцыі 20-го стагоддзя былі падобныя, капіявалі рускую, лютаўскую? Ці ўсе рэвалюцыі адрозныя? Ці, можа, наадварот, яны ўсе падобныя адна на адну ўвогуле? Я бы сказал, што рэвалюцыі в чём-то похожы, в чём-то отличаюцца. Конечно, каждое историческое явление, оно уникально. Никогда история не повторяется вот точно. Но есть определенные закономерности, которые, в частности, в революционных процессах, в их развитии, которые действительно бывают общими. Вот, например, французская революция, да, там проявилась вот эта тенденция к радикализации. Вначале, так сказать, конституционная монархия, потом ее убирают, приходят жирондисты, потом якобинцы, то есть все более и более радикальный режим, и потом слом, так сказать, к режиму более умеренному, так называемый термидор. И вы правильно сказали, что большевики потом тоже этого боялись, что придет какой-то термидор. А наиболее радикальные из них, в частности, Троцкий и люди вокруг него считали, что НЭП в каком-то смысле в 20-е годы – это начало термидора или сам термидор. Но в любом случае эти общие какие-то схемы, они не повторяются до конца. Они всегда находятся под влиянием условий конкретной страны, конкретных людей, даже и субъективных факторов, даже таких факторов, как, так сказать, нахождение конкретного человека или ненахождение, что называется, в нужное время, в нужном месте. Вы слухали передачу «Тройный удар. Экспертиза свободы». У ёй удзельнічалі гісторыкі Татьяна Процька, Захар Шыбека і Яраслаў Шымаў. Вёў перадачу Юры Дракахруст. Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў. Кожны будні дзень. Паўгадзінная дыскусія. Тры актуальныя пытанні. Тры пункты гледжання. Трайны адказ. У перадачы «Трайны удар».